Он поднял голову и прислушался. Она тоже. Из темной рощицы чуть повыше фермы донеслись голоса и ропот. А затем, во свете между голых деревьев, возникли трое слуг леди Шампернон. «Роджер Килмерт!» — крикнул один из них. «К твоему дому не подъехать, дорога слишком плохая. Госпожа ждет повозки на холме». «Это ее дело. Если хочет, пусть там и остается», — ответил Роджер. «А если нет, то пусть идет сюда пешком с вашей помощью. Нам все равно». Посланцы заколебались и с минуту совещались под деревьями, а Изольда, по знаку Роджера, быстро прошла через двор и исчезла в доме. Роджер свистнул, и в дверях сарая, где они держали пони, появился Робби. «Леди Шампернон там, наверху, с ней ее слуги», — тихо сообщил ему Роджер. «Но по пути из Тризмила она могла собрать еще людей, так что будет под рукой в случае чего». Робби кивнул и снова исчез в сарае. Становилось все темнее и холоднее. Деревья в рощице отчетливее выделялись на фоне неба. Вскоре я заметил огни первых факелов на гребне холма. Джанна спускалась в сопровождении трех слуг и монаха. Они продвигались вперед медленно, молча. Ряса монаха сливалась с темным плащом Джоанны, словно они составляли единое целое. Стоя возле Роджера и глядя на них, я почувствовал в приближающейся группе что-то зловещее. Эти фигуры в капюшонах напоминали процессию, идущую через кладбище к свежевырытой могиле. Когда они подошли к открытым воротам, Джанна остановилась, огляделась вокруг и сказала Роджеру: «За 10 лет, что ты был моим управляющим, тебе ни разу не пришло в голову пригласить меня к себе». «Верно, госпожа», — ответил он, — «так ведь вы никогда не просили меня предоставить вам убежище, да вам этого и не требовалось. Все, что вам нужно было, вы всегда имели под крышей собственного дома». Она пропустила его иронию мимо ушей, а может, попросту не заметила, и Роджер провел ее в дом. «Где могут обождать мои люди?» — спросила она. «Будь любезен, проводи их на кухню». «Мы сами живем на кухне. Там вас и примет леди Карминоу. А ваши люди могут погреться в хлеву рядом с коровами или в конюшне возле пони, если это им больше нравится». Он посторонился, пропуская Джанну и монаха, и вошел вслед за ними. Переступая через порог, я увидел, что стол придвинут ближе к очагу, на нем стоят две большие свечи, а во главе стола сидит Изольда. Бес, очевидно, поднялась на чердак. Джанна огляделась вокруг, как мне показалось, несколько растерявшись столь непривычной для нее обстановке. Бог знает, что она ожидала здесь увидеть. Наверное, больше комфорта и, быть может, мебель из собственной усадьбы, в которой она давно не жила. «Значит, вот это и есть твое пристанище», — промолвила она наконец. «Что ж, в зимнюю ночь здесь, пожалуй, довольно уютно, если не особенно принюхиваться к запаху скотины. Как поживаешь, Изольда?» «Как видишь, совсем неплохо», — ответила Изольда. «За годы, проведенные Трижестейстоне и Карминоу, я не видела столько внимания к себе, как здесь за 2 недели». «Охотно верю», — сказала Джанна. «Контраст всегда только разжигает аппетит. Помнится, когда-то Бодруганский замок тоже казался тебе довольно привлекательным. Но если бы Отто уцелел, он, несомненно, со временем наскучил бы тебе, как наскучили другие мужчины, включая твоего собственного мужа. Что ж, теперь тебе грех жаловаться. Скажи мне, как братья делят тебя?» Я услышал, как Роджер глубоко вздохнул и сделал шаг вперед, словно хотел встать между двумя женщинами. Но Изольда, лицо которой тускло проступало из темноты в подрагивающем пламени свечей, только улыбнулась. «Пока никак», — сказала она. «Старший слишком горд, а младший слишком застенчив. Они остаются глухи к моим мольбам и заверениям. Однако... что тебе от меня нужно, Джоанна? У тебя послание от Уильяма? Говори прямо, и покончим с этим». Монах, стоявший у двери, вытащил из-под рясы письмо и протянул его Джоанне, но та жестом отклонила его. «Читай сам», — велела она. «Здесь недостаточно светло, и я не собираюсь напрягать зрение. А ты можешь оставить нас», — бросила она в сторону Роджера. «Наши семейные дела тебя уже не касаются. Ты достаточно совал свой нос куда не следует, когда был моим управляющим». «Это его дом, и он имеет полное право быть здесь», — возразила Изольда. «Кроме того, он мой друг, и я хочу, чтобы он остался». Джонна пожала плечами и села за стол напротив Изольды. «С позволения леди Кармину», — начал монах вкрадчивым голосом, — «это письмо от ее брата сэра Уильяма Ферреса, доставленное несколько дней назад Трилау, где, как полагал сэр Уильям, его посланец должен был застать ее вместе с леди Шампернон. Вот что в нем говорится. «Милая сестра, из-за нынешней погоды и скверного состояния дорог известие о твоем бегстве из Триджестейстона настигло нас здесь, в Бере, лишь на прошлой неделе. У меня в голове не укладывается, как ты могла поступить так опрометчиво. Ты должна знать, что, оставив мужа и детей, ты отрекаешься от них и не можешь рассчитывать на их любовь. И мне приходится сказать это на мою тоже. Я не ведаю, согласится ли Оливер из христианского милосердия принять тебя назад в Карминоу. Однако я сомневаюсь в этом, ибо он должен опасаться дурного влияния, которое ты будешь оказывать на его дочерей». «Что же до меня, то я не могу взять тебя под свою защиту и предоставить кров в Бере, поскольку Матильда, как родная сестра Оливера, во всем ему сочувствующая, не пожелает оказать гостеприимство заблудшей жене своего брата. Известие о том, что ты оставила Оливера, настолько ее огорчило, что она не потерпит твоего присутствия в нашем доме вблизи наших пятерых сыновей. Поэтому мне представляется, что для тебя нет иного выхода, как только искать приюта в обители Корнуорти здесь, в Девоне, с настоятельницей, которой я знаком, и жить там затворницей до тех пор, пока Оливер или кто-нибудь из членов семьи не пожелает тебя принять. Я остаюсь в полной уверенности, что наша родственница Джоанна позволит своим людям припроводить тебя в целости и сохранности в обитель Корнуорти. Прощай, и да смилуется над тобой Господь, твой скорбящий брат Уильям Феррерс». Монах сложил письмо и через стол протянул его Изольде. «Вы можете убедиться сами, госпожа», — пробормотал он, — «что письмо действительно написано рукой сэра Уильяма, и на нем стоит его подпись. Тут нет никакого обмана». Она лишь мельком взглянула на листок и сказала: «Ты совершенно прав. Никакого обмана тут нет». Джоанна улыбнулась. «Если бы Уильям знал, что ты здесь, а не Трилауне, вряд ли тон письма был бы таким благодушным, а настоятельница из Корнуорти едва ли согласилась бы открыть перед тобой двери монастыря. Тем не менее, можешь рассчитывать, что я сохраню это в тайне и дам людей, которые благополучно доставят тебя в Девон. 2 дней под моей крышей вполне достаточно, чтобы сделать все необходимое и сменить платье. Как я вижу, это совершенно необходимо, и ты можешь отправляться в путь». Она откинулась на спинку стула, и на лице ее застыло выражение торжества. «Мне не раз говорили, что в Корнуорте очень здоровый воздух», — добавила она. «Монашки там доживают до глубокой старости». «Тогда давай вместе и укроемся за стенами этой обители», — парировала Изольда. «Не одни только заблудшие жены, но и вдовы, когда их сыновья женятся, как, например, твой Уильям, на будущий год, вынуждены искать себе новое пристанище. Выходит, мы с тобой сестры по несчастью». Горделиво и с вызовом посмотрела она на Джоанну, сидевшую напротив нее на другом конце стола. Тени на стене, отбрасываемые неверным пламенем свечей, искажали фигуры обеих женщин, и тень Джоанны из-за капюшона и вдовьей вуали напоминала чудовищного краба. «Ты забываешь», — сказала Джоанна, поигрывая своими бесчисленными перстнями и кольцами, то снимая, то надевая их на разные пальцы, «что у меня есть разрешение повторно выйти замуж, и я в любой момент могу это сделать, благо претендентов достаточно. А ты все еще жена Оливера, к тому же обесчещенная. Разумеется, кроме обители у тебя есть и другой выход, если он тебя больше устраивает». «Остаться здесь и быть подстилкой для моего бывшего управляющего. Но я предупреждаю, что приход может поступить с тобой так, как поступил сегодня с одной из моих подданных в Тайд-Ордрите». Хочешь, чтобы тебя доставили верхом на черном баране к приходской часовне и заставили прилюдно принести покаяние?» Она громко расхохоталась и, повернувшись к монаху, стоявшему за спинкой ее стула, проговорила: «Что ты на это скажешь, брат Жан? По-моему, неплохая мысль сгромоздить одну на барана, другого на овцу и пустить их рысцой, а если откажутся, лишить права на земли в Килмерте». Я знал, чем все это может кончиться, и не ошибся. Роджер схватил монаха и отшвырнул его к стене. Затем он склонился над Джоанной и рывком поднял ее на ноги. «Вы можете оскорблять меня сколько вашей душе угодно, но леди Карменоу не трогайте!» — процедил он сквозь зубы. «В этом доме я хозяин, и я прошу вас покинуть его». «Все непременно, сразу, как только она сделает свой выбор», — ответила Джоанна. «У меня трое слуг в твоем коровнике, но еще десятка два людей ждут возле повозки за холмом. У них руки чешутся отомстить тебя за старые обиды». «Так зови их сюда», — сказал Роджер, отпуская ее. «Мы с Робби в силах защитить дом не только от них, но и от всего прихода». Его голос звенел от ярости, и шум достиг чердака, откуда торопливо спустилась по лесенке бес и встала, бледная и встревоженная, за спиной у Изольды. «А это кто такая?» — удивилась Джоанна. «Еще одна наездница для барана. Сколько же их у тебя?» «Бес — сестра Роджера. А это все равно, что моя собственная», — подала голос Изольда, обнимая перепуганную девочку. «А теперь, Джоанна, зови слуг и избавь этот дом от своего присутствия. Мы и так слишком долго сносили твои оскорбления». «Мы?» — переспросила Джоанна. «Ты считаешь себя одной из них?» «Да, покуда я пользуюсь их гостеприимством. Значит, ты не собираешься ехать со мной в Трилаун?» Изольда секунду помедлила, взглянув на Роджера, затем на бес. Но прежде чем она успела ответить, из тени выступил монах и, приблизившись, стал рядом. «У леди Кармену есть еще одна возможность», — пробормотал он. «Через сутки я отплываю из Фоя, чтобы прибыть в монастырь святого Сергия и Бакуса в Анже. Если леди Карменоу и это дитя пожелают сопровождать меня во Францию, я обещаю, что найду для них надежный приют. Никто их не тронет, никто не будет их преследовать. Как только они окажутся во Франции, о них все забудут, и леди Карменоу сможет начать там новую жизнь, причем не за стенами монастыря, а в гораздо более приятной обстановке». Было настолько очевидно, что это предложение – не что иное, как уловка, придуманная монахом, чтобы выманить бес и Изольду из-под защиты Роджера и затем распорядиться их судьбой, как ему вздумается, что, мне казалось, даже Джоанна воспротивится этому. Но она только улыбнулась и пожала плечами. «Клянусь честью, брат Жан, вас говорит истинный христианин. Что скажешь, Изольда? Теперь у тебя есть из чего выбирать. Обители в Корнуорте, свинарник Килмерте или путешествие в другую страну под защитой монаха-бенедиктинца. Я-то знаю, что бы я выбрала». Она снова огляделась вокруг, как в первые минуты, когда вошла в дом, а затем, прохаживаясь по комнате, коснулась прокоптившейся стены, скорчила гримасу и вытерла пальцы носовым платком. Потом остановилась перед лесенкой и поставила ногу на нижнюю ступеньку. «Четыре вшивых тюфяка, из которых один твой?» — спросила она. «Если ты все же решишь поехать во Францию или в Девон, Изольда, прошу тебя прежде попрыскать на платье уксусом». И тут в ушах у меня снова раздался свист, затем гром. Их силуэты начали расплываться, только Джоанну, стоявшую возле лесенки, я по-прежнему видел отчетливо. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, и мне уже было наплевать на последствия. Я мечтал схватить ее за горло и душить, пока она еще не исчезла вместе с остальными. Я пересек комнату и встал перед ней. Она не исчезала. И когда я, сомкнув пальцы на ее белой пухлой шее, принялся изо всей силы трясти ее, она пронзительно завизжала. «Будь ты проклята! Будь проклята!» — кричал я. Истошный вопль заполнил всю комнату. Он был везде, надо мной и вокруг меня. Я ослабил хватку и поднял глаза. Мальчики жались друг к другу на лестничной площадке. Вита осела на пол возле перил и в ужасе смотрела на меня, бледная, как смерть, держась руками за горло. «О, Боже!» — пробормотал я. «Вита, дорогая! О, Боже!» Я рухнул, свесившись через перила рядом с ней, и меня тут же стало выворачивать наизнанку от жуткого, непереносимого головокружения. Она же, пятясь, поползла от меня прочь, стала карабкаться наверх, в безопасное место, поближе к мальчикам, и они снова завизжали, на этот раз все вместе.